Космический ключ в руки дается для постижения жизни. Открывая перспективы космических далей, он позволяет увидеть в истинном свете и смысл земного пребывания человека. Земное человечество имеет свою цель и назначение. Не могут бесцельно и бессмысленно жить и страдать миллиарды людей. Назначение человечества велико, земной дом – временное его пребывание. Его путь по звездам, и конца этому пути нет. Человечества обитают и на других планетах, и все они, на нашей хотя бы солнечной системе, связаны между собою. Ваши старшие братья на планетах других, продвинувшиеся в эволюцию далее вас, принимают близкое участие в жизни Земли и много ей помогают. Помощь братьев далеких можно всегда получить, если сознательно к ней устремиться. Помощь эта будет духовной и будет оказана в духе, но не в мерах земных и не в обычном земном понимании. Братья далекие связаны светом с землею, помощь в свете и светом. Духи, созвучные свету, могут ее получать по лучам, их природе созвучным. Каждый человек на земле зарождается под лучами определенных светил и всю свою жизнь находится под их воздействием. Кооперация с лучами пространства далеких миров, кооперация сознательная, новая страница в жизни земного человечества, которую предстоит ему перевернуть в грядущей новой эпохе Матери Мира. Будут даже лечить лучами далеких светил. Лечение лучами солнца не чудо, не чудо и лучи луны и звезд дальних. Живем в мире неограниченных возможностей, и раскрыть и приблизить их – наша задача.